За долгим чаем и свежей обильной дичью мы говорили. Так всегда бывает, когда долго не видятся. Пили чай, вспоминали друзей и приятелей, ругали нынешнюю молодежь, хвалили прежнюю. Вот раньше! Припоминали веселые приключения и яркие события, грустные случаи и байки. Много за эти годы исколесили, исходили, изъездили. Скоро не останется на Чукотке незнакомого места. Можно бы на собаках Джен Ретлину, да снега почти нет, мрачно сказал Юра. Была у него одна черта странная, к которой, впрочем, все уже давно привыкли. Зимой в любую погоду, даже если есть возможность уйти в тундру на вездеходе или слетать на вертолете, он всегда пробует сначала выяснить, а нельзя ли этот маршрут сделать на собаках. Очевидно, тверда в нем журналистская закваска. Медленнее едешь, больше видишь. 2 дня пути, — возразил я. Можно спрямить, если выйти на угол Иноземцевой, а оттуда повернуть вглубь полуострова. У нас там маяк, мы уже там были. Удобное место. А почему оно так названо? «Очень давно это было», — сказал Юра, — «еще до коллективизации. В общем, она была учительницей. Навела тут шороху», — засмеялся Юра. Мы слушали его и одновременно прислушивались чутко ко всем шумам на улице. Не летит ли наш вертолет? Она и учительницей была, и лекарем, лечила, собак своих имела. Сам понимаешь, шаманы ее не шибко-то привечали. Муж у нее был геологом, погиб тут где-то. Она не уехала, осталась. Язык чукотский знала, ездила по тундре. А угол вовсе не потому, что полуостров там маленький в виде треугольника. Она любила называть этот край «Медвежьим углом». Вот приехала, мол, в медвежий угол. Пора с этим, мол, кончать. Однажды с этим медвежьим углом выступила на какой-то конференции. Ее поправили. Нельзя, говорят, так. Нет у нас медвежьих углов. Так мне рассказывали. Солнце светило тихо и нежно. Было за полночь. Юра принес спальные мешки, раскладушку. Игорю предложил тахту. Комната была холостяцкой. Семья его уехала на лето в отпуск, на материк. Вот так и назвали угол Иноземцевой. То ли геологи, то ли геодезисты. Слава-то о ней далеко шла. Там яранги стояли и несколько маленьких домиков, шхун, как их называли. Туда обычно подкочевывают ненадолго оленеводы. Но сейчас построек нет, за ненадобностью, и самого поселения тоже. «Мы видели пастухов», — сказал Игорь. «Они уже подкочевали». Там есть старики, которые ее знали. Поинтересуйтесь при случае. «Спать-то уже ни к чему», — сказал Игорь. «Скоро утро». «Смотрите сами, располагайтесь. Я-то пойду лягу, а то у меня завтра летучка и вообще суматошный день». Мы с Игорем вышли прогуляться. Да и на радиостанцию в порт заглянуть надо, нет ли новостей. Мы шли не торопясь, наслаждаясь солнцем, тишиной и теплом предутреннего покоя. Из подъезда ближайшего дома выскочил человек без пиджака, в майке, с ведром. Он выносил на улицу мусор. «Стой!» — схватил меня Игорь за руку. Я узнал Глеба. «Идем ко мне!» — замахал он. Мы побежали. «Только что чай поставил. Проходите». Глеб тоже жил один. Жена уехала на курорт. «Когда прилетел?» «Полчаса». «А мы не слышали. Я оттуда шел, с залива». «Что-нибудь случилось?» — спросил Игорь. «Ничего», — ответил Глеб. «А маяк? Работает. А Костя?» «Должно быть на корабле уже». «Как на корабле?» «Я немного план изменил». Глеб принес варенье, разлил чай по диковинным японским чашкам, притащил блюдца и салфетки. «Сел я на Джен Ретлине, но высадил не Костю, а всех. Сказал геологам: пока не поможете парню, не сделайте все, что надо, в партию не полетим». Так они и взялись за дело. Ого! «Да!» — протянул Игорь. «Справились быстро. Я сам проверил радионаведение. Работает отлично. Ну вот. Потом всех погрузил, и вашего радиста тоже, и полетели в поле. Там разгрузка была быстрая. Оттуда прямиком сюда. Сэкономил много времени. Одним взлетом и одной посадкой меньше. Да и крюк не пришлось делать, чтобы возвращаться». «Ну, спасибо!» — засветился Игорь. Глеб, маленький, толстый, в подтяжках, не выглядел столь элегантно и деловито, как на работе. Это был просто усталый человек. «Я боялся», — сказал он. «Чего?» — не понял я. «Тех перспектив, что вы обрисовали. А вдруг я не смог бы залететь за вашим радистом на обратном пути? А? Вдруг случись потом что, и на моей душе грех? А? Больно вы так просто все решаете, оставить человека, пусть сам топает 60 километров». «Работа, Глеб», — перебил Игорь. «Знаю. И все равно, очень все у вас лихо, благодарность получите». «Получим», — твердо пообещал Игорь. Глеб угощал нас всякими домашними сластями. Очевидно, жена уехала совсем недавно. Мы допили чай и пошли на берег. «День большого везения», — сказал Игорь. «Не сглазить бы, надо делиться удачей, надо что-то делать». «Большая удача, как тяжкий грех, бремя ее тоже невыносимо». «У меня идея», — сказал я. «Приветствую идеи младшего техперсонала». «Да ну тебя, Игорь, серьезно, идем к ребятам». «Геологам?» «Правильно», — сказал он. Геологи находились все в той же позиции. Забравшись в спальные мешки, спали в лодке. Я разбудил бородача. «Что нового?» Он вскочил, протер глаза. «А, это вы? Да ничего, завтра снова своих вывозят». «Вот начальник нашей экспедиции», — показал я на Игоря. «У него есть идея». «Если не ошибаюсь, вам надо к тем отрогам в устье залива», — спросил Игорь. Бородач кивнул. «Вот и хорошо. Поднимайте ребят, Тащите ваш Крым на берег к нашему лайнеру.